Не следовало нам мусор из избы выметать. Частным образом перед Крахмальниковым бы извинились, и вся недолга. Пятно-то не на мне лично, а на газете. Варфоломеев подтвердил слова Губина печальным вздохом. Лицо у него было мужественное, суровое, без изъяна, и волосы красивые, пепельные. Такая внешность военно-картинная бывает у трусов, у таких, которые говорили во время войны, умереть не страшно, страшно не увидеть конца гитлеровской авантюры. Впрочем, на войне, вернее, во втором эшелоне, Всеволод Романович вел себя более чем прилично, даже к крайнему удивлению своих подчиненных оказался контуженным именно на переднем крае. Впрочем, злые языки утверждали, что глухота майора образовалась не в результате контузии, а после гриппа, который пробудил в барабанных перепонках товарища Варфоломеева давнее осложнение скарлатины. «Ладно, — сказал Всеволод Романович, — твоей крови боль не жажду, но исчезни, голубчик. Наказали мы тебя, понятно? И это свое наказание ты должен мужественно перенести. А время все лечит, ясно? Ясно». Шеф крепко пожал руку Губину. Это было прощальное рукопожатие, эдак месяца на три, не меньше. «Спасибо, Всеволод», — ответил Губин. «Не серчай, будь здоров». «Буду. Монеты и документы тебе выписывают. Есть». Из редакции Губин отправился на почтамт и долго сочинял телеграмму тому редактору журнальчика по самодеятельности, по музейную работу, который в свое время ударил по Унчанску, где потакают монстрам типа Крахмальникова. Телеграмма была хитрая, с многозначительными намеками и сердечнейшими приветами и пожеланиями всего самого наилучшего, а главное — исполнение желаний. Нет, Губину никак нельзя было отказать в умении действовать. И обстановку он всегда понимал отлично. В общем-то, время работало на него. Ошибиться, когда чрезмерно бдителен, куда похвальнее, чем ошибиться, либеральничая. Что же касается до поездки, то ездить он любил. На первой странице его записной книжки было написано четким, мелким, прямым почерком: «Уходящий поезд вызывает во мне непреоборимое желание ездить по моей стране, а Унчанская область для меня, как в малой капле, моя страна». Унчанский край Борис Эммануилович действительно знал превосходно, знал вдоль и поперек, со всеми его возможностями, со всеми знатными людьми, знал и райцентры, заводы, фабрики, артели, колхозы, знал водоемы, лесные глухомани, старые тракты, новостройки, знал даже дорожные повертки, как тут говорилось, знал решительно все, но только со стороны парадной. Всем остальным он словно бы брезговал. И это большую частью устраивало людей, о которых он писал. Женам нравилось, когда про мужей Борис Губин писал, что они чудо-богатыри земли. Матери радовались, когда читали о своих дочках, что такая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Для художественности Губин иногда писал «здоровый запах пеньки». Или раньше, когда тут были волоковые окошки, из которых мир являлся безрадостным и лишенным красок, или цветет на болотце скромный красавец Сусак. В общем, творчество Губина одобрялось, а в театре про него шептали: «Борис Губин пошел, вот в черном». Все шло хорошо и даже отлично, когда он писал о положительном, даже если это положительное и раздувалось им до неприличия. Стоило же ему связаться с материалами, называемыми Варфоломеевым негативными, как случались неприятности. Так случилось сразу же после его приезда в Унчанск, когда Губин создал жанр фельетона с выдуманными фамилиями. Он сам и писал эти милые, беззлобные, с юмором, разумеется, вещички, которые обычно заканчивались сообщением, что и фельетон-то не было, потому что все рассказанное в нем не более как сон. Таким образом, в газете появлялся критический материал, но зато такой, который никого лично не обижает. Впрочем, новый вид фельетона продержался недолго. Одна фамилия в нем оказалась созвучной другой фамилии, реально существующей,